Ирина Невская, Алексей Гибер. Зазоры. Дорогой брат Петруша, пишу второе письмо, не получив от тебя ответа. Надеюсь, ты в добром здравии и дела свои хоть немного поправил. У нас в Полесьево пока мест спокойно. Смотрящие во главе с уездным поставили ведомство на чуткий надзор. Нынче все ворожеи только во благо села свои травы жгут. То ли по их милости, то ли по Божьему промыслу урожай в этом году удался. Так что, тьфу-тьфу-тьфу, нисколько не бедствуем. Вот только грозой иной раз в воздухе веет, а небо-то чистое. Как бы война с чародеями до наших краев не дошла. Ежели что знаешь о том, напиши непременно. А то совсем запропал ты. От Иванова дня нет никаких вестей. Право слово, волнуюсь. В последнем своем письме ты сообщал, что нужда тебя одолела, так что подумываешь в государевы люди податься. Сильно это меня беспокоит, брат. Эка жизнь повернулась, гляди. Помнится, прежде все ты обо мне непутевым тревожился, все шалости мои перед мамкой с отцом покрывал, хотя и сам нещадно порой был луплен. Сейчас же у меня душа не на месте, так что отправляю тебе посылку. Верю, что довезут сохранности. И не говори же потом, что брат твой добра не помнит. А лучше сам приезжай. Помогу, чем смогу. Тем более, что давеча устроил одно прибыльное предприятие. Подробности пока рассказывать тут не буду. А коль приедешь, все как есть расскажу. Дело, к слову, очень простое, однако помощника мне не хватает. Из местного люда взять никого не могу. Одно мужичье темное, необразованное, суевериями да страхами живы. На меня и то смотрят с опаской, плюются да на воротах знаки малюют. Ну да я сам, знаешь, пуганый. Все как с гуся вода. Пускай все тешатся. Приезжай, Петр. Ей-богу. Любящий и помнящий тебя брат Михаил. Перечитав в очередной раз смятое по краям письмо, Петр сложил его и убрал в карман сюртука. Пришло оно еще по осени, когда Петра лихорадка свалила. Лежал слабый и немощный, как младенец, но брату немедленно отписался. Так, мол, и так, война до нас пока не добралась, но как только поправлюсь, сразу приеду. Ответа, впрочем, не получил. А теперь уж и весна в самом разгаре, от Мишани все ни слуху, ни духу. Извозчик устало стегнул кобылу кнутом, пока та неспешно перебирала копытами по чавкающей грязи. Полесьево показалось в низине за поворотом. Виднелись одинаково ветхие хибары, небольшая церквушка поодаль, а в самом центре махонькая круглая площадь. За деревьями в поле кормился скот. Мальчишка-пастух покрикивал на коров да размахивал длинный, чуть ли не во весь свой рост, палкой. «Ну, зараза, куда прешь, ну?» — щелкнул кнут, но измученная кобыла ничуть не прибавила шагу. Петр размял затекшие плечи, закрыл глаза и вздохнул. Все беды остались далеко позади. Там, в глубине страны, пылали пожары. Свистели огнецветы, земля красилась кровью, и шастали по домам смотрящие, топая тяжелыми сапогами. Здесь же небо радовало синевой, а птицы свиристели так звонко, будто и не было никакой войны, будто просто так возвращается Петр к родителям в родную усадьбу. Война шла более года, и все смешалось в единый гул, вой, крики. Петру уже непонятно было, кто несет мир, а кто смерть. Кто казнит его за косой взгляд, а кто обратит в пыль злобным проклятием. Радовался он лишь, что не успел обзавестись с женой с детьми. У соседа его в одну ночь полыхнула изба, да и сгорела вмиг. Никого в живых не осталось. К весне, когда зарево от ворожейства показалось за городскими холмами, Петр решился бежать. Да и сколько тянуть? Если не испепелят заживо, так уведут на войну против магов. Петр же по природе своей отнюдь не был разудалым воякой. Он был высок, сутул, неуклюж, и потому не без оснований считал, что стоит ему только показаться на поле боя, как первое же случайное заклятие сразит его на повал. А умирать где-нибудь на болоте, оставив голову мавкам на радость, в планы Петра никак не входило. Отправился ночью пешком через поле, потом напрямки в посадку. Гремело все ближе, зарево вспышками освещали небо, но Петр уже прятался за деревьями, пробираясь сквозь кустарники. Уходил от города все дальше и дальше. Вывел Петра из дум, скрипучий, как колесо, голос. Лошадь встала, Петр открыл глаза, очнулся от полудремы. Оказалось, они уже подъехали к краю села, и извозчик глядел на него выжидающе. «Держи, заслужил». Петр пошарил в мешке, что прислал ему брат, и вытянул оттуда пару серебряников. Глаза извозчика вспыхнули. Но не жадно, а почему-то недобро. Небрежно швырнув монеты в телегу, он сплюнул Петру под ноги и покатил во свояси. Петр только изумленно головой покачал. «Видать, богато живут тутошние селяне. Зажрались. В городе за такие деньги можно было и головы лишиться». Медленно он побрел по дороге, с трудом узнавая родные места, которые покинул еще мальчишка. Шутка ли? 30 лет, считай, в селе не был. Сильно отец обозлился, когда Петр, старший наследник, надежда его и опора в старости, решил науке себя посвятить. Не благословил сына на ученую жизнь, только рукой махнул и наказал обратно не возвращаться. С братом Мишаней Петр, впрочем, встречался исправно, когда тот приезжал излишки с полей продавать. Мать передавала через него приветы до гостинцы. Петр порывался приехать, помириться с отцом, но мать писала: «Не время пока, погоди». Так и прождал Петр, чувствуя, как год от года отмирают в нем тепло и привязанность к дому. Сначала помер отец, так и не простив старшего сына. За ним и мать в могилу сошла. Остался в старом доме Мишаня один. А Петр что? Смирился с таким к себе отношением. Ведь верил, что делает нужное и важное дело. Теперь вон как все обернулось. Ведуны да колдуньи вверхи порываются, а ученые будто и вовсе никому не нужны. Не особо сложившаяся в городе служба профессора алхимических наук закончилась и вовсе бесславно. Похоже, и правда от судьбы не уйдешь. Так уж на роду у него написано землю возделывать. Ну, даст бог, война скоро кончится, и заживут они с братом спокойно. Впереди виднелась церквушка. За ней, Петр помнил, рощица из берез. А там уж и до дома рукой подать. Подходя, поднял руку перекреститься. Да так и застыл. Окна и двери у церкви оказались забиты досками. Крест наверху покосился. Дорожка травой заросла. Как так? То ли попа нового не прислали? Оно, конечно, с попами сейчас туго. Все молодые на войне слово Божье несут, но и стариков ведь немало, и как-то селяне без церкви в такую пору. К соседям, должно быть, ходят. Березы почти не изменились. Шумели листвой, белели стволами. У Петра даже сердце зашлось, когда понял, что сейчас увидит дом детства. Невольно прибавил шагу, но, выйдя на холм, так и застыл. Вместо просторной бревенчатой усадьбы перед ним вздымался голый остов. Крыша выгорела дотла, стены обугленными пальцами бревен тянулись к роще. В середине одиноко стояла каменная печь, да почему-то осталась цела калитка. «Как же это?» — А Михайло-то где? На враз ослабевших ногах Петр спустился вниз, растерянно побродил по пепелищу, заглянул зачем-то в уцелевшую печь. Зола уже затвердела, впиталась в землю. Верно, пожар был еще до снега. Да как же так вышло, а, Миша? Не удержавшись, Петр осел на поваленное бревно, оглядел обугленные руины. Вот так вернулся домой. Где ж теперь брата искать? Сколько просидел, так не помнил. Пришел в себя уже, когда солнце скрылось за рощей. Тяжело поднялся, вздохнул и побрел обратно, припомнив, что видел на подъезде к селу небольшой постоялый двор. Внутри стоял гомон и пахло махоркой. За столами тут и там, словно грибы после дождя, мастились мужики. Спорили, ругались, что-то вовсю обсуждали, рубились в карты. Петр взял у кабачика кружку пива, присел на свободное место, огляделся, поймав на себе несколько испытующих взглядов. «А я сразу говорил, гнать их надо отсюда!» — распалялся мужик в рваной рубахе. «Когда Ваньку моего по прошлой весне в лесу так нечисть гоняла, что он носил до дома добрался!» Говорил потом, все 3 дня ему в спину. Ведьмы смеялись, как наигрались с ним, так и выпустили, а до того все по кругу водили. Больше ни сына туда не пущаю, ни сам не хожу, пока государевы всех ворожеев не перебьют к чертовой матери. А ты кто таков будешь? Неожиданно повернулся он к Петру. Я-то? Петр растерялся, хотя и сам хотел про Мишку узнать. Отхлебнул пиво, откашлялся, отер ус. Ушакова Михайлы, брат. Вот, вернулся в родной дом, а дома-то нет. Шум в кабаке утих. Головы одна за другой повернулись к нему. Взгляды из заинтересованных враз стали недобрыми. «Петька, что ли?» — прищурился оборванец. «Я? А ты-то...» «Федор! Прохора кузнеца сын!» Петр припомнил, как совсем малым пацаном прятался от Федькиных дурных шуток, поежился. «Ну так чего?» — спросил с вызовом, скрывая опаску. «Знаешь, может, где мне брата искать?» Федор пожевал прокуренный ус, сплюнул. «Я брату твоему в няньке не нанимался. Как старая усадьба сгорела, так и он пропал. Туда и дорога!» Все разом загомонили громко и зло. Петр потер лицо. «Не с того, видно, начал», — мелькнула мысль. Он потянулся за пазуху, вынул мешочек, бросил на стол. А дерево глухо стукнули злотники. «Угощаю», — натянул он улыбку. «Пейте, мужики. Я ж не враг, я ж тутошний. Местный, просто хочу брата сыскать. Помогите мне, а?» Федор шарахнулся. Зашипел, спрыгивая с лавки, облезлый кот. Вмиг вокруг Петра образовалось пустое пространство. Он непонимающе озирался, глядя на разъяренные лица. Вдруг в ногах у него что-то зашевелилось, и Петр от испуга едва за котом не слетел. Поглядел вниз и увидел чью-то лохматую голову. Один глаз незваного гостя глядел в сторону, а второй, ярко-синий, пронзительный, на Петра. «Эй, мужик!» — испуганно окликнул Петр. «Ты чего тут?» Лохматый резко мяукнул, потом замычал. «Юродивый!» — догадался Петр. А тот безо всяких вступлений заголосил. «Течет озеро, река, уплывает в облака, черт речной сидит на дне, души жарит на огне, души корчится, орут, не спасет их злато тут!» Захохотал, заверещал, залаял. Петр поднялся, давая Божьему человеку возможность выбраться, но тот рухнул на пол, засучил ногами. «Гришка!» — — раздался от двери скрипучий голос. «Вот ты куда утек! Ну-ка, поди сюда, я тебе вкусность дам!» Гришка Юрка на четвереньках бросился к выходу. Там стояла высокая седая старуха. Сунула безумцу что-то в рот, как дворовому псу. И тот довольно заурчал, зачавкал. «Иди-ка ты, гость, отсюда!» — сурово приказала она Петру. «Да деньги свои забери! Проклятые ты деньги дьявольские! Через них твой брат и сгинул, а коли не хочешь за ним отправиться, лучше и сам уезжай!» «Да вы чего?» — изумился Петр, оглядываясь. «Я ж к вам по-хорошему! Я ж...» «Сказав, шел отсюда!» Толкнул его Федор. «Но...» Петр сунул мешочек в карман и, подгоняемый тычками, вывалился на двор. Следом из кабака высыпали мужики, засвистели, загоготали. Не дожидаясь, пока ему выбьют пару зубов, Петр поспешил во свояси. Воздух был по-весеннему свеж. Даже холоден. Петр приуныл, сообразив, что ночевать снова придется на голой земле. Побитым псом он потащился обратно к березовой рощице, рассудив, что если уж спать под небом, так хоть пусть это небо будет поближе к дому. «Ох, Мишаня, во что ж ты снова ввязался, брат?» Впереди замаячила церковь. Она возвышалась над селом немым укором, темной забытой обителью Божьей, и Петра озарила. Вот же оно. Пристанище. Уж Господь-то за порог точно не выставит. Подобравшись вплотную, он подергал за доски, оторвал одну почти у самой земли и, будто Гришка юродивый на карачках, заполз внутрь. Здесь и правда было гораздо теплее. Но темень стояла, хоть глаз выколи. Не мудрствуя лукаво, Петр расположился прямо под дверью. В открытый проем виднелись далекие сполохи. Котомка под головой казалась самой мягкой периной, и Петр сам не заметил, как провалился в сон. Проснулся он на рассвете. За порогом церкви серело, затекли ноги и руки, нутро требовало выйти на двор. Петр выбрался наружу, размялся, отошел чуть подальше, не у церкви ж нужду справлять, а как развернулся обратно, так и застыл столбом. Позади него, аккурат перед заколоченной дверью, виднелась сизая, едва уловимая дымка. Она уходила прямиком в небо, словно бы переливаясь в воздухе, как вода. А за ней, вместо церкви, плыла, кривилась та самая рощица, от которой Петр вернулся. «Течет озеро, река уплывает в облака!» Зазвучал в голове Петра писклявый голос блаженного. «Что за невидаль?» Петр обошел небесную реку кругом. С обратной стороны в ней, будто в огромном зеркале, отражалась старая церковь. Краюха солнца показалась из-за деревьев, и тогда Петр решился. Осторожно подкрался к кряби и погрузил в нее руку. Руке стало прохладно, как в сенях после жаркого дня. Кивнув себе для уверенности, Петр шагнул вперед, и тут же его завертело, закрутило, замотало во все стороны, словно он и не спал вовсе, всю ночь прокутил в кабаке, а как очнулся, открыл глаза, обомлел. Полесьево словно поразила таки война. Выгоревшие, обугленные, разбитые дома кривились у подножья холма. Где-то вдалеке виднелись столбы черного, как смоль, дыма, словно догорало что-то после разрушительного колдовства. Рощица позади него была и не рощицей вовсе. Редкие ряды голых деревьев, тянущих свои скрюченные пальцы ветки, красному, как юшка, небу. А внизу, за деревьями, виднелся его старый дом. Здесь, как виделось Петру, он был цел и крепок. Все внутренности будто скрутило железной рукой. Дыхание сперло, Петру стало страшно, как никогда прежде. Хотелось немедля вернуться обратно, но усадьба манила, звала. Петр выдохнул шумно и, повинуясь беззвучному зову, припустил вниз. Как домчал до калитки, не помнил. Скрипнула старая дверь. Пылинки повисли в воздухе. «Миша!» — крикнул Петр и сам поразился, как глухо звучал его голос. «Мишаня!» Бросился по ступеням наверх, оббежал комнаты одну за другой. Они были пустынны и тихи. Даже звуки шагов словно бы впитывались в половицы. В одной из спален, на разобранной, покрытой пылью постели, лежала тетрадь в кожаном переплете. Петр полистал ее, вглядываясь в диковинные значки. Почерк неуловимо напоминал Братнин, но слов было не разобрать. Снаружи протяжно завыло. Петр будто очнулся от морока, сунул находку за пазуху и помчал прочь из дома. Глянул на небо. Черное, не похожее на настоящее солнце, подергивалось в зените, будто разрывая края небосвода. Полдень? Да неужто так быстро время прошло? Не желая думать, что случится, если он не успеет выйти отсюда до заката, Петр побежал обратно к реке. Пройти удалось без труда. Петра снова тряхнуло, и он упал на траву. Свежую, летнюю, густую, не такую, как на той стороне, живую. Сердце переполнилось радостью. Хотелось расцеловать землю, вознести хвалу Богу, чтобы никогда не испытать больше подобного страха, как в жутком отражении Полесьева, что он увидел сегодня. Что-то будто бы шевельнулось у самой груди. Петр заорал по бабье, вскочил, встряхнулся. Из-под рубахи вывалилась тетрадь. Хотя тетрадью теперь можно было назвать только с натяжкой. Кожаный переплет выглядел склизким и вонял гнилью. Страницы истлели и почти вывалились. Слов, и прежде-то неразборчивых, сейчас почти не было видно. На Петра нахлынуло отвращение. Брать в руки этакую мерзость, да еще листать, перебирая гнилые страницы, ему совсем не хотелось. Но ведь это, возможно, была зацепка. Единственная подсказка, где искать Мишу. Кое-как одолев годливость, Петр двумя пальцами, будто лягушку за лапу, поднял тетрадь и понес ее в церковь. Остаток дня, перекусив наскоро запасами из котомки, Петр провел, изучая находку. Он отодрал часть досок поверх окон, и в свете угасающего дня на него со стен мрачно взирали святые. Суровый Христос корчился на кресте. Петр, дорезив в глазах, вглядывался в непонятные знаки и так, и эдак, пытаясь разобрать, но напрасно. И вдруг осенило. Он бросился в каморку служки, отыскал маленькое потресканное зеркальце, глядя в него, повернул тетрадь исписанными листами, выдохнул радостно. Так и есть. Значки улеглись в слова, а те — в целые фразы. Но были они настолько выцветшие и стертые, что разобрать Петру удалось совсем мало. Да и то, что все-таки разобрал, не принесло в итоге никакой пользы. Вчера произошло со мной непонятное, неясное в природе своей, не иначе, как вмешательство Божье. Говорить никому об увиденном я не стал, посчитали бы блаженным, косились бы, да и сам бы я не поверил, что то уж, пускай и видал на своем веку волхвов, что ворожея искрами сыпал, да в урожае помогают, а подного чуда не видал никогда. Я решил изложить не поэтому, а потому, что, возвращаясь домой, снова под утро вновь застал эту дымку, но в этот раз решил... Письмо прерывалось на полуслове. На другой странице продолжалось середины. Оказался в своем же селе, только выглядело оно не так, как обычно. Виднелось везде запустение, скалились пустыми окнами избы. Неуютно было и холодно. Я обернулся на дымку. Дальше слова сливались с цветом страницы, и только на самой последней Петру удалось кое-что разобрать. «Не зная, что делать, я бежал прочь от него. Но он догонял. Он был повсю». На этом письмена обрывались. Петр вздохнул озадаченно. Писал, несомненно, Мишаня, но все написанное было Петру и самому уж знакомо. Про дымку и село по ту сторону. Непонятным оставалось одно. От кого бежал Миша? И где он сейчас? Петр поглядел на разбросанные листы. Ветхие, будто пролежали в земле не одну сотню лет. Выход по всему у него был только один. Снова войти на рассвете в небесную реку и там, коли тетрадь вернется в прежнее состояние, попробовать узнать больше. За стенами разыгралась гроза, всполохи молний царапали черное небо, барабанил галопом по крыше тяжелый дождь, и Петра разморило. Чудилось ему в полубреду, что то не дождь, а кто-то чужой стучит к нему в дверь, стены и ставни, заглядывает в окна, улыбается несколькими ртами и шепчет его имя разбушевавшимся ветром. Петр проснулся. Гроза уже стихла. Не сверкали вдалеке зорницы молний, не прогибались под льющейся с неба водой деревья, а стук все равно был слышен. Неприятно засосало под ложечкой. Руки одеревенели, слух навострился, Петр подкрался к окну, выглянул. И заорал, что есть мочи, увидев гостя, что просился к нему войти. Облепив церквушку десятками рук, словно паук свою жертву, тот выговорил: «Продай!» Шурша, скрежеща, уполз на крышу. Петр успел заметить несколько ртов, что расплылись в ухмылке. С дюжину желтых глаз, не мигающе уставившихся на него: «Продавай товар!» Послышалось хриплое из щели в двери. «Господи милостивый!» — начал было креститься дрожащей рукой Петр, но тварь только засмеялась. «Нету! Господа, не бойся, Петя! Я тебя не трону, продай товар и уйду!» «Что ты такое, тварь?» — вскрикнул Петр в отчаянии. «Что тебе нужно?» Тварь затопала, сверху сползая обратно к окну. Улыбнулась всеми ртами, зашелестела осенней листвой. «Плетенья! Что же, братец тебе твой не сказывал ничего? Продавай товар, и я сгину. Только мне продай, пока другие не пришли. Я первый был». «Какой товар?» Петр зашарил безумным взглядом по полу. «Тетрадь». тетрадь Мишина!» Он заметался по церкви в сомнениях. «Отдать тетрадь твари и навсегда лишиться возможности узнать, что стало с Мишей, а не отдать, так может лишиться и жизни». В остервенении он схватил тетрадь, показал плетню и, метнувшись к двери, выбросил ее наружу. Тварь зашипела и поползла с крыши вниз. Перед Петром мелькнули белые длинные руки, жадно схватили тетрадь, устремились с нею вверх по стене, затем что-то грохнулось оземь. Что-то тяжелое, звонкое. «Оплата!» Протянул плетень, вновь показавшись в окне. «Как принесешь еще что оттуда, я приду. Спи спокойно, Петя». Петр почувствовал, что на него наваливается усталость. Давит к земле. И когда плетень утонул в темноте, в глазах Петра тоже окончательно потемнело. Очнулся он днем, когда яркое, что желток солнца, через окно нагрело лицо. Встал, потряс головой, сгоняя с себя остатки ночного кошмара. Неужто привиделось? С опаской выглянул наружу. Зашевелились волосы на затылке. Прямо перед дверью лежал раскрытый мешочек со золотниками. Часть их рассыпалась и извалялась в грязи. Петр быстро собрал нежданно привалившее богатство, внес внутрь, медленно осел на пол. События ступень за ступенью выстроились в голове ровной лесенкой. Так вот, получается, что у брата было за предприятие. Таскал с той стороны вещицы, продавал плетню. Ну или каким-то еще, другим. Знать лесным ведьминским выкормышем. За каким лядом им эти вещицы понадобились, Петру было неинтересно. Главное, покупали, а не за так требовали. Ну а мужичье местное Мишу зато не взлюбило. Ведьм и так нынче никто не жаловал, а тут они еще над людьми изгаляются, забавы ради кружат, по лесам водят. Знать, мужики местные Мишку и извели. И хорошо, если просто выгнали. А если что похуже сотворили? Вон ведь, от усадьбы один только пепел остался. Петр почесал бороду, прикусил ус, задумавшись. Чутье кричало бросить все, добежать поскорее отсюда. Душа возражала. А вдруг Мишаня все-таки жив? Разве можно бросить младшенького в беде? Ох, Миша, Миша, подведешь под монастырь, не иначе. Золотники Петр надежно припрятал, отогнув в полу доску. Поразмыслив, решил все же спуститься в село. Запасы почти иссякли, а голд не тетка. В постоялый двор на этот раз сунуться не решился. Постучал в одну калитку, в другую. Отовсюду получил отворот поворот. В одном дворе так и вовсе мятый с похмелья мужик схватил дрын и погнал Петра, как нашкодившего мальчишку, вон из села. Позади, визжа и улюлюкая, бежали стайкою ребятишки. Петр выскочил в поле, помчал, задирая колени через высохшую траву к стаду. Наконец преследователь его выдохся и отстал. Петр спрятался за широким в два обхвата дубом и с опаской из-за него выглянул. Мужика с дрыном не было. Петр присел, отдышался и неожиданно для самого себя разозлился. Да где же это видано? Человеку домой теперь вернуться нельзя. Для чего он столько лет на науку потратил, чтобы теперь неотесанный мужлан его палкой гонял? Петр сидел у дерева, распаляя внутри свою злость. «Нет, ну куда же это годится?» «Где, в конце концов, их смотрящие? И на что они вообще нужны, если честному человеку теперь по улице не пройти?» Проснувшийся голод никак не соответствовал благодушию, но все же слегка поразмыслив, Петр улегся в траву благоразумно решив переждать здесь, пока не стемнеет. Мирно паслись рядом козы, жужжали над лицом мухи, солнце слепило, пробиваясь сквозь кудрявые листья. Земля была еще холодна, но в жаркий день Петру было даже очень удобно. Пролежав так пару часов, Петр рассудил, что уже можно вернуться обратно. Вот только есть ему хотелось все сильнее. Козы разбрелись в стороны, но неожиданно кто-то заблеял ему почти на ухо. Петр подскочил с перепугу, но мигом сообразил, что это полоумный Гришка сидит по ту сторону дерева. Опять от бабки сбежал. Оказалось, нет, не сбежал. Старуха шла к нему через поле, одной рукой держа юбки, а в другой несла какой-то тряпичный узел. Приблизившись, кинула узел в Петра. Сквозь грубую ткань чувствовалась внутри какая-то снеть. «Спасибо», — заискивающе улыбнулся старухе Петр. «В последний раз говорю, уезжай», — не отвечая на приветствие, процедила корга. «Иначе закончишь, как брат». «А как он закончил?» — живо заинтересовался Петр. «Ну вы расскажите, я, может быть, и уеду». Она глядела, прищурившись. Потом повела длинным носом, будто принюхиваясь. «Скажи-ка, лазил уже?» «Куда?» — притворился дурачком Петр. Старуха смотрела пронзительно, прямо душу ему выворачивала. Петр не сдавался, глядел в ответ. Наконец она качнула головой. «Вижу, понимаешь, об чем говорю. Зазор поутру видал. Не вижу только, был ли внутри. Ну?» Петр молчал. Старуха грозно цыкнула. «Не вздумай туда соваться, Петро. Зазор затянулся почти, а полезешь опять и живет. Твой брат и так его с собой долго кормил, а ведь все ведуны знают, не трогать их, зарастут сами собой без вреда. Предупреждала ж Мишку, не лезь, не корми тварей, не послушал, жадный дурак. Мало нам, что с войной эти зазоры тут и там ровно грибы от дождя растут, так еще и глупцы, как твой брат, их постоянно питают». «Что значит «питают»?» Голос Петра поневоле дрогнул. «То и значит...» Старуха презрительно фыркнула. «Жрет ходоков зазор, ширится да растет. Он-ка, брат твой, еще в конце осени сгинул, а зазор как висел, так и висит. С каждым рассветом у церкви как насмешку является. Вроде, гляжу, тускнеть понемногу начал. К лету иссяк бы совсем и высох, так нет, ты на горе явился всегда, вы ушаковы были алчные твари. Все село через вас страдало и продолжает страдать. Уезжай отсюда, тебе говорю. Коли соберешься, так снарядим повозку, и куда надо, туда и свезут, а нет, так пеняй на себя». Петр выдохнул шумно, топорща усы. Поутихнувшая была злость вспыхнула пуще прежнего. «Ах ты ж старая дрянь! Обдурить его, значит, решила. Небось и сами не дураки были на той стороне пошастать, с нечистью поторговать, а теперь-то Петр им всю малину испортил, дел понятное. Земля, на которой церковь стоит, все ушаковых владение. Одного барина они извели, а тут другой появился. Ушаковы им, гляди-ка, страдания несли. Да все село их полями кормилось. Всем работы хватало, а теперь, как отец, значит, помер, так можно и сына его». Петр рванулся вперед, и откуда только силы взялись, и схватил старуху за горло. «Говори, что с братом моим сотворили, старая гадина?» — прошипел ей в лицо. — «Говори немедля, не то придушу, как кошку!» «О-о-о!» — протянула та, будто и не чуя руку на шее. «Значит, в зазор ты все же полез. Зря спасти тебя, выходит, старалась. Ох, дурачина ты, Петр, слушай же, бестолочь, домотай на ус. Ты уж не целый теперь, потому как червей он внутрь тебя подселил. Чем чаще ходишь туда, тем скорее в тебе черви растут. изгрызут тебя напрочь всего, как брата твоего изгрызли!» Захрипела, цепляясь за пальцы Петра. Те сами собой сжали цыплячью старухину шею так, что морда у той посинела. Старуха задыхалась без воздуха, а Петр — от злости. Завизжала вдруг оглашенная, и в Петра врезался Гришка. «Отпусти! Отпусти!» Петр отшатнулся, разжал пальцы, упал. Гришка свалился сверху, замотал, как мельница, руками. Петр только успевал уворачиваться. Старуха хватала ртом воздух, что-то выдавливая из придушенной глотки. Кое-как Петр расслышал. «Да черт с тобой! Дохни! Но помни одно. Оттуда таскаешь, себя одного погубишь. Но коли туда чего принесешь...» Петр, пропуская мимо ушей старухино ругательство, отпихнул, наконец, Гришку, очумело подхватил брошенный коргой узелок и помчался к своей церкви. На этот раз его никто не преследовал. Наоборот, все расступались, и он долго еще чувствовал спиной суровые взгляды. В зазор он шагнул на другое же утро. Постоял немного, глядя, как красиво бликует, переливается на солнце река. В такт ей в голове извивались мысли. «Надурить меня вздумала старая гадина! Скрыть злое деяние! На нечисть свалить! Но то мы еще поглядим, да, поглядим!» Что он собирался глядеть, в голову не приходило. Знал, коль в первый раз тетрадь Мишани нашел, то сейчас какую-нибудь улику отыщет. Отпускай мужики необразованные боятся зазора. Но он-то не зря столько лет алхимию изучал. Все можно объяснить с помощью науки. Понять природу происходящего, выявить закономерность. Да, может, сам Господь его к родному дому привел. Кто ж еще в этой глуши стал бы разбираться в устройстве зазора? А Петр изучит его, выявит первопричины явления. Да, может, вообще вся война после такого открытия по-иному пойдет. Ну, а коль по пути попадется товар, так что ж, не упускать же возможность. Он не замечал, как мысли его прыгали, скакали одна на одну, противореча друг дружке. Наоборот, все казалось ему правильным и логичным. Каждый свой шаг Петр мог объяснить самому себе очень резонно, а мысли все вгрызались в него, все мельтешили. На той стороне Петр, однако, немного пришел в себя, тряхнул головой, огляделся. Село здесь не изменилось, оставалось таким же пустым и вымершим. Но Петру уже не было так страшно, как в первый раз. Был только неуютно, и хотелось вернуться назад, это да. Но он быстро взял себя в руки и зашагал вниз по склону. На этот раз обыскал он усадьбу тщательно, но никаких следов Миши в ней не нашел. Уже выходя, заметил висящий на гвоздике крест. По виду из того же серебра, что Миша ему присылал. Сунул в карман, на улице огляделся еще раз. Чудилось, что скоро снова что-то взвоет за мертвым лесом. Отогнав от себя плохие думы, он вошел в зазор и вернулся в Полесьево. К ночи заухали совы. Петр, чуть дыша, глядел в щели оконных досок. Ждал плетня. Но из рощи вышло что-то другое, что-то крупное и зломистое, подволакивая ноги, шло к церкви. «У-ху! Крест! У-ху!» Забилось о древесину головой существо. Петр содрогнулся, разглядывая покупателя. То была высоченная тварь, будто сшитая из мертвых птиц. Вороны, воробьи, кукушки, филины, кулики. Пернатые тушки срастались между собой, скрепленные сухими ветками, словно грубыми швами. «Оплата вперед!» — осмелев, заявил Петр. Тварь посмотрела бельмами мертвых птичьих глаз, будто задумавшись. После кивнула, выудила из ниоткуда мешочек с монетами, показала ему, кинула под окно. «У-у, птицик, оплатил! У-у, птицик, покупает крест! У-у!» Петр ринулся ко входу, не глядя кинул во двор уже проржавевший крест и заперся, подперев дверь доской. Вернулся к окну. Птицыка там уже не было. Спустя несколько минут тот вновь появился, заухал, защелкал безжизненными клювами. «Птицык доволен! У-у! Птицык рад!» — прокричал он множеством птичьих голосов. Федор успел заметить в одном из клювов крест. «Птицык уходит! У-у!» Он неуклюже зашагал в сторону леса. Когда он исчез, Петр прокрался на улицу. Под окном впрямь лежал мешок с золотниками. Те приятно похолодили руку посреди теплой весенней ночи. Война подбиралась все ближе. За холмами горели села, сверкали вспышки, доносились далекие крики. Полесье еще жило своей спокойной жизнью, но по вечерам все чаще тянуло гарью из-за леса. Все сильнее виднелись яркие всполохи на горизонте. В селе появились смотрящие. Целая троица их наведалась к полоумной старухе, о чем-то беседуя с ней до вечера. Петр наблюдал за ними с холма, не решаясь больше спускаться в село. На счастье, голод его поутих. Есть теперь совсем не хотелось, но Петр насильно заставлял себя сживать пару сухариков да сделать глоток воды. Иногда Петр ловил на себе тяжелые взгляды смотрящих, но те не поднимались к нему, предпочитая пугать мужиков. Плохи дела. Раз государевы люди здесь, значит, война совсем близко. Надо бежать. Крутил в голове Петр, но вместо этого, как привязанный, каждое утро наведывался в зазор. Он уже не пытался обмануть себя тем, что ищет по ту сторону Мишу. Нет, просто черви в его голове утихали только в черном селе и вели себя смирно вплоть до самой ночи, пока не приходил к нему очередной покупатель, а потом опять начинали ползать внутри, извиваться, выгрызать Петру внутренности, и не было от них никакого спасения, пока Петр не нырял в жадно лоснящуюся пасть зазора. Он уже совсем забыл, как собирался изучать причину сего явления. Но все больше разгоралась в нем жажда наживы, распирая изнутри гнойником. За последние вылазки он добыл две позолоченные спицы да разбитое зеркальце со сколотой ручкой. За спицами пришел ржец. Тварь притворилась конем, но затем раскрылась, подобно бутону цветка, и на разросшихся ребрах проковыляла к окну. «Продаешь!» — загоготала, кивнув на спицы, которые Петр держал в руке. Он кивнул, так же, как и с птицыком, выбросил товар за дверь, получил оплату. Ржец аж зацокал копытами от радости, разявил морду, разорвав ее на несколько частей, ухватил спицы длиннющим языком и, сгорбившись, уцокал во тьму. За зеркальцем никто не пришел. Петр уже было подумал, что сплоховал, забрав с собой неценную вещь. Но перед рассветом чернота у леса зашевелилась. Петр пытался разглядеть покупателя, но ему виднелось лишь густая высокая тень с расплывчатыми очертаниями, будто бы он был пьян и никак не мог свести глаза перед собой. «Сядь-ка спиной к окну!» Прошелестело существо, словно бы прямо у него в голове. «Поглядись в зеркало. Ты на меня не смотри. Свихнешься». Петр послушался. Старательно отводя глаза от темноты позади себя, он наткнулся на собственный воспаленный взгляд. И даже забыл про гостя. В такое пришел смятение. На него глядело измученное, худое лицо. Борода свалялась сосульками, губы спеклись в уголках, только глаза лихорадочно блестели, словно бы у безумца. «Что со мной стало?» Сжалось у Петра сердце. Зеркало замерцало, очертания его растаяли, и оно исчезло. В руке вместо него появился мешочек с монетами. «Беги теперь!» — прошептали, словно над ухом. «Он уже рядом. Только не клич помощи в ночном лесу, иначе я вернусь, но тебе уже нечего будет продать мне». Тьма рассеялась, а Петр наконец вздохнул полной грудью. В очередной раз Петр шагнул в зазор непривычно холодным утром. Перед тем, как провалиться внутрь, он заметил знакомый силуэт в конце дороги. Старуха, нахмурившись, смотрела на него, а затем скрылась за поворотом. Товар на этот раз долго не находился. Петр уже обошел все село, как вдруг раздался гулкий, протяжный вой. Задрожали колени. Не помня себя от страха, Петр побежал к зазору, спотыкаясь и едва держась на ногах. Черное солнце давило, нависнув в зените, и будто росло в размерах. Небо словно покраснело еще ярче, насмехаясь над ним. Петр, наконец, увидел знакомую дымку и с последних сил припустил к ней. Внезапно он споткнулся обо что-то и полетел кубарем. Рывком поднявшись, обернулся. Из земли торчала ржавая сабля с серебряной рукоятью. Недолго думая, Петр рванул ее и, едва вытащив, побежал дальше. Вой за спиной усиливался, приближаясь. Вдалеке нарастал гул. Он влетел в дымку кубарем, распластавшись на земле живой стороны. Сабля упала в траву, а Петр зарыдал от ужаса, от того, что чуть не настигло его там, по ту сторону. Взяв себя в руки, он, наконец, поднялся и, подхватив добычу, тихонько побрел к себе. Ночью обессиленно сидел на полу, прислонившись спиной к стене, пока в окно не застучали. «Ищут тебя, ищут», — прохрипел огромный полусгнивший труп по ту сторону. Вся спина его была утыкана могильными крестами, из окна явно тянуло свежей землей. «Пора бежать, Петенька, уже совсем пора!» Он засипел в удушающем приступе кашля вперемешку со смехом. «Сабля на дворе», — устало сказал Петр. «Деньги оставь под дверью. Сейчас, когда черви внутри него успокоились, он ясно осознавал, что бежать ему и правда пора». «Но купец, купец», — захихикала тварь. «Удружил Петенька. Благодарю». И сгинула из виду. Спустя полчаса Петр вышел за дверь. Золотники лежали на крыльце. Пересчитав их и сложив в общий мешок под полом, он без сил свалился на лежанку и тут же уснул. Из сна его выдернул громкий стук. Петр открыл глаза, резко сел. Вокруг стояло... кромешная темнота. Как же это? Ведь даже в самой темной ночи виднелись какие-то очертания, а теперь словно глаз выколи. Он прислушался. Уловил чей-то тихий голос. «Пришли». Это за ним пришли. Снова заколотилось что-то под дверью, и Петр вдруг понял. Его здесь запирают. Заколачивают, будто в здоровенном гробу. Бросился к окнам, стал стучать. Ни капельки света не проникало оттуда. «Богдан, неси факел!» — зычно заорал кто-то под дверью. Петр узнал голос Федора. «Что вы творите?» — крикнул он. «Немедленно выпустите меня отсюда!» Ответом ему стал гул разгорающегося огня. Петр заметался. «Куда бежать?» Черви проснулись, закопошились, закрутились в мозгу. Петр замычал, бросился к тайнику, отогнул доску, прижал к себе мешок с золотом. Неожиданно помогло, черви чуть поутихли. Огонь уже заплясал по стенам. Петр сообразил — колокольня. Бросился к винтовой лестнице, ведущей наверх. За все время он ни разу сюда не ходил, было незачем. Теперь же бежал, сломя голову, даже не думая, что и оттуда спасения нет. Слишком высоко прыгнешь, шею свернешь. Наверху лежал сбитый потрескавшийся колокол, уже давно покрытый пылью, бурый. С высоты колокольни виднелась другая, отраженная, на той стороне Полесьева. Внизу затрещал огонь, подбираясь к Петру. Он вздрогнул, поднялся, заозирался, схватив покрепче мешок. Перед церковью молчаливо застыла толпа, завороженно глядя на огонь. Даже Гришка не бесновался, сидя на четвереньках у ног старухи. «Будьте вы прокляты, нелюди!» — заорал Петр, но никто на него даже не глянул. Выползшее из-под купола солнце блеснуло лучами о грани зазора. Петр прикинул на глаз расстояние до той стороны отраженной церкви. «Нет, не допрыгнет!» Он заметался по кругу и вдруг заметил напротив такое же мечущееся движение. Он замер, вглядываясь в силуэт заблекующей дымкой. Силуэт помахал рукой, отступил, приглашая. Петр застонал: «Не допрыгнет!» «Да только какой же тут выбор!» По ту сторону зазора висело на небе, словно усмехаясь, черное солнце. Петр отошел, насколько возможно, примиряясь к разбегу. «Ну, с Богом!» — сказал он, перекрестился, в два прыжка разогнался и, вскочив на деревянный уступ, оттолкнулся и прыгнул. Он успел заметить собственное злобно-ликующее лицо в отражении, а потом врезался в дымку, как вбитое стекло. Остро, болезненно, ощущая, как его кромсают, режут на части осколки зазора, как разрывают изнутри подросшие черви. Придя в себя в отраженной колокольне, удивился. «Живой!» Раздумывать было некогда, и он быстро пополз вперед. Руки загребали пыль и древесную крошку. Содрогаясь всем телом, Петр приподнялся, глянул в сторону и замер в ужасе. Высушенный труп у стены раскорячился в жуткой позе. Петр с трудом сглотнул, подошел поближе и прислонился к стене, чтобы не упасть. Он узнал его. Миша. Только сейчас Петр заметил, что стены колокольни исписаны черно-красным. Яромор, Яромор, Яромор, Яромор. Куда ни посмотри, всюду одно и то же незнакомое слово. На дрожащих ногах Петр сполз по стене, закрыв лицо руками и покачиваясь. Ему не было жалко брата. Черви выгрызли все его чувства, оставив только одно — страх. Снаружи протяжно завыло, загрохотало, колокольню тряхнуло. Петр вздрогнул, всем телом озираясь. Ему плевать уже было на злотники, потерявшиеся где-то позади в Междумирье. Хотелось лишь любой ценой выбраться, пускай даже обратно к селянам, что пытались его только что сжечь. Лишь бы не видеть того, кто так протяжно воет. И так тяжело и гулко шагает, подбираясь все ближе. Стремглав он сбежал вниз по разбитой запущенной лестнице, выбежал вон из церкви, Небо напиталось красным, словно чуя его присутствие и готовясь упасть на землю. Облепить, не дать вырваться. Позади снова раздался вой жуткий, нечеловеческий. Петр метнулся к зазору и почти до него достал, как вдруг почувствовал, что кто-то схватил его за ногу. Он обернулся, совсем уж по-детски захныкав, ожидая увидеть полчища мертвецов, тянущих его за собой в преисподнюю. Но то была простая коряга. Петр ликующе вскрикнул, рванулся один раз, другой, и, выдернув ногу из сапога, кубарем вылетел прямо в зазор. Его перекрутило, вытошнило на траву. Он поднял испуганный взгляд. Деревенская толпа немо смотрела на него в ужасе. Рядом пылала церковь. Петр пополз вперед, вытянул руку, желая объяснить им, что он ни в чем не виновен. А позади ликующе зарокотал хохот. Толпа визжа бросилась в рассыпную. Петр увидел, как мужик перед ним закатил глаза, грохнулся оземь. Другой в мгновение посидел, свалился в траву и застыл там с искаженным лицом. «Часть себя оставил там, путь открылся всем чертям, черт вылазит из реки, все подохли, мужики!» Истерично взвыл Гришка, обхватив руками голову и покачиваясь из стороны в сторону. Петр успел заметить старуху. Та держалась за сердце и хлопала ртом, что выброшенная на берег рыбина. И только тогда он обернулся. Солнце вставало над церковью. Сизая дымка рассеялась. И Петр увидел, что в отраженном Полесьево на небе покоилось вовсе не солнце, а огромный кровавый глаз. Его глаз, ранее закрытый черным веком. Глаз моргнул, и Яромор, нашедший дорогу в Полесьево, выпрямился во весь рост, заслонив собой небо. Петр успел заметить над головой черную, гигантскую, с десяток колоколен ступню, а затем пришла темнота.